У той цивилизации нет прыжковых двигателей, совсем нет, ходит на разгонных, и за несколько часов преодолевают расстояние, как от столичной планеты республики до вашей. Да, намекнул так намекнул, все догадаются, даже тупые, а все равно делиться придется, иначе против вас все встанут, задавит. Ну да, значит за несколько часов, поднял удивленно тот брови, заинтересовал, даже очень, беру, я вышлю к тебе своего личного посланника, станция Варма, не так ли? Да, контакт оставлю, через него со мной свяжется, если я на станции буду, добро, пообщаемся дальше, когда ученые скажут, толковое предложение или нет, хорошо, и руду сдавай в нашей империи, а то в республику он гоняет, ну хорошо, на этом я с немалым облегчением отключился, тяжело, надо сказать, дался разговор, правда, как раз тут я везде в плюсе, а если император отменит сватовство, это в его власти, я лично с Фелицией жить не желаю, категорически, на самом деле брезгую, вон, моя наложница, до меня знала мужчин, но мне пофиг, я их в глаза не видел, только в курсе, что та была в рабынях у одного капитана-пирата, пока того не убили свои же, и ее не продали, так я ее и купил, обычная история, думаю, и Фелиция пошла во все тяжкие, узнав, что лишилась жениха, запреты спали, тут только и хочется крикнуть, почему не я, почему они, раз выбрала других, это ее решение, как от работницы я не буду от нее избавляться, та меня устраивает, но и только, так что покинув станцию гиперсвязи, я уже уплатил за трафик, и на своей платформе вернулся в док, а там сюрприз, в центре дока, под днищем крейсера застыл дешифратор, 9-го поколения, однотипный с моим, только мой в хранилище, а вокруг застыло с полдесятка технических дроидов, мой боевик 9-го поколения бьет его М-глушилкой, а тому хватает на полминуты, и снова двигается, а уничтожать нельзя, запрет от меня стоит, я трофеев лишаться не желаю, так что пришлось и дальше так работать, 6 техников временно лишился, на перезагрузке, под выстрел глушилок попали, но все же дешифратор остановили к моему приходу, он на батареях, наконец бронезаслонки открыты и изъяли ее, на взлом этого дешифратора я поставил своего, 5 дней ломать будет, какой мощный, и взлом пошел, также найдя место проникновения, прорезали в боку дока отверстие, дроиды заварили, поменяв испорченные датчики слежения, я проверил как наложница, та в ванной нежилась, напевая, и занялся делом, купил у одного из торговцев искин 6-го поколения на мобильной платформе, с программами ученого, мне доставил его курьер, расплатился, искин новый, непользованный, подумав, заказал второй такой же, сделаю нормальным секретарем, выведу из-под удара искин дока, теперь этот стоять на связи будет, причем, тот не имеет подключения ни к чему в доке и если даже удачно взломают, кроме моей переписки доступа ни к чему иметь не будут. Так и сделал. Также достал планшет, из мира с червоточинами, сделал копию языка, и скинул в память искина, перепустив. Как язык установился, быстро поработал и теперь оба языка совместимы, содружество из мира червоточин. Дальше подключил планшет, и проверил. Искин нормально все переводит. Ну вот и все, ученые империи вполне и сами справятся с работой. Тем более я сделал запись как это все работает, видеоролики как суда ныряют в червоточины и идут по ним, светя прожекторами. Ну и от себя написал аналитическую записку, что такое червоточины и как их использовать. Ну и понятно защиту от нее, потому как в войну в центре государства может оказаться множество военных кораблей противника. Все просто. Червоточина уничтожается полным залпом двух больших ракетных пусковых М-ракет с одновременным подрывом внутри червоточины. Причем, времени достаточно тем кораблям, что внутри, покинуть ее. Пусть на скорости, но успевают, та схлопывается не быстро. То есть защита от такого тоже должна быть, и я ее дал. Правила полетов по червоточинам, что такое шторм внутри и как его избежать. По сути сутки с этим работал, пока сеть не запустилась. Часто с наложницей уединялся, Фелиция уже проснулась, парней вернули на станцию, подружек отправила на судне в систему Скайт, улетели 2 часа назад, вот я и стал готовиться к вылету, точного времени я не сообщал, не был уверен, когда сеть заработает, а у меня считывателя не было чтобы их загрузить, моя новая сеть не работала со считывателями 6-го поколения и ниже, а других я не имел, тут я немного просчитался, признаюсь, зато поможет лечебная капсула загрузить, я уже подключил сеть, как та заработала, улыбкой скину капсулы, дальше в приемник ее положил 4 кристалла по врачу, и весь комплект баз инженера корабела. Дальше лег, и мысленно войдя в управление, по очереди загружал базы на сеть, сначала врача, потом инженера. Пока хватит, это бы изучить. Дальше все перевел в ожидающий режим или вообще отключил, тот же бот мной законсервирован, не знаю, когда до него руки дойдут. Так что добрался до ящерицы, пилоты извещены и готовились отбыть, а через 3 часа оба шахтера ушли в микропрыжок, что заставило насторожиться. 8 судов стронулись с парковок, и казалось, все двинули по своим направлениям, но явно отслеживали нас. Ну вот и все, время свободного копа на фронтире закончилось, на нас начали охоту. Не удивлен, потому вольные шахтеры долго и не живут, или погибают, или в рабстве. Выживают самые хитрые или те, кто следит за своей безопасностью. Я следил, это я к тому, что успел облететь все шахтеры. Со мной на наемном челноке был технический дроид универсал 5-го поколения, через планшет управлял, с ящерицы забрал и снял с судов 7 гипермаяков, 3 5-го поколения и 4 6-го, 2 дроида-взломщика, 1 5-го, 2 аж 8-го поколения, вот его оставлю себе, остальное на продажу. Это еще не все, дешифратор, что почти взломал управляющий эскин судна Фелиции, а та и не заметила, он был 6-го поколения, и 2 дроида-диверсант, оба тоже 6-го, оба взломали компы капсул Хамелеона, крепко за нас взялись, все это отключил, в небольшой контейнер и на борт ящерицы, пока летим, буду взламывать и себе подчинять, ну и боевиков оставил на борту судов, скинув вторичные коды доступа пилотам, и выдал базы знаний погонщиков, пусть учится, а капсулы почистил и вернул как было, вот так и ушли в микропрыжок, а там попрыгав, и до своей системы, где начали коп, причем, первой шла Фелиция, прокладывала маршрут в поле, перемалывая дешевую руду, чтобы добраться до камней с дорогой, по сути весь трюм та и заполонила, но коридор проложила, дальше работал Игорь, причем, сам, подняв до 3-го ранга нужные базы, слабовато пока, но уже мог делать, я только следил, сдадим руду в империи, придется слово императору сдержать, и тот получит 50 тысяч, а Фелиция 10, руда дешевая, едва 100 тысяч заработаю, за что полтинник, ну а что, месть она и есть месть, не фиг развлекаться с пацанами на моем судне, впрочем, это не на постоянно, я не такой человек, сейчас первая Фелиция шла, потом также коридор будет копать Игорь, по очереди, на обратном пути, снова сделали несколько микропрыжков, чтобы не отследили место копа, к слову, эскины судовые я подтер, всегда убирал оттуда эту информацию. Такая руда действительно довольно дорогая, могут отследить, взять под охрану, еще и нас прогнать, типа это наши, застолбили, а пока крейсера нет, особой права не покачаешь, с крейсером хотя бы шансы есть. За время пути я занимался доидами, в капсулу 2 раза по сутки ложился, все базы что имею, в 1-м ранге поднял, и 6 во 2-м, я это к тому, что дроидами был занят, пока летели за рудой, взломал дешифратор 9-го поколения. Именно благодаря ему и узнал, кто на меня зубы точит. Этот принадлежал людям Нуреласки. Буду знать. Причем, личный помощник поработал, спец по темным делам. Ну а что, я досье на всех владельцев станции имею. Удобно, это жизненно необходимо. Стоит пообщаться с этим спецом. Остальные несколько, не определить чьи, опытный программист подтер. Да еще несколько дроидов принадлежали наемникам нашей империи. Думаю, кто-то из шахтерских корпораций нанял, другие игнорцам. Людоловы на нас охоту устроили. Нехорошо. Узнаю, где они на варм прячутся, сдам. На станции в основном жители моей империи, и к игнорцам очень плохо относятся. Так что крышка им будем. Ну вышлют в лучшем случае. Сам гляну на результаты. Если просто прогонит, то такое будет в первый и последний раз. В следующий раз сам в ответ диверсантов пошлю, и под контроль их возьму. Дальше уже решу, что с ними делать, так что оба полета прошли для меня в работе. Наложница, что со мной была, а для чего я ее еще покупал, в доке держать, скрашивало немало времени, но со всеми дроидами я закончил, почти все на продажу, кроме дешифратора, типа моего. Вернувшись на станцию Вармы, я планы меня не собирался, тут дальше Фелиция командовала, мы с ней разработали планы нескольких миркопрыжков, я уже сканером проверил, ничего не накидали, теперь не прыгнешь в прямой длительности прыжков до нужной системы, на пути поставить глушилку, несложно, уходили они вообще в другую сторону, там попрыгав в бок и в сторону к границам нужной планеты. В общем счете, им предстоит сделать 5 промежуточных прыжков. Это вместо одного. Ну хочешь жить не в рабстве, работай больше и дольше. Так и объяснял своим пилотам. Так что те улетели, я же на борт станции перешел, и к станции гиперсвязи. Как раз свободное окно было. Пообщался с адвокатом, новости узнал. Тот мне переслал контакты человека императора, дня через 2 должен прибыть ко мне. Вот чтобы опознал его, и дали нужное, включая как выглядит. Также вышел на шахтерские корпорации системы Skype и заключил с одной договор как вольный шахтер, а там их представитель лучшие условия предложил. Мой адвокат свяжется с Фелицией, как они прибудут, чтобы знали куда шли на разгрузку. Уже отметил, после разгрузки им капнут на счета деньги, премии, 10 тысяч 50 соответственно. Финансовые дела не их, там все автоматически, сдадут и мой счет пополнится. Так что в док полетел, там порядок, ангар тоже проверил, и на 7 суток на учебу. Примерное возвращение моих судов, там тоже будут делать миропрыжки для сброса хвостов, я знаю. Наложницу не доставал, в хранилище побудет. За 7 дней базы врача поднял до 4 ранга, а инженера до 3, а у него кристаллов с базами 29, так что считаю вполне неплохо получилось, уже разбирался в теме. Могу капсулу настроить на более лучшую работу, чтобы учился быстрее. Кстати, так и сделал, но пока отправил ту в режим ожидания. Да, забыл сказать, Искин Дока поднял меня на 3-й день. Он мог подать сигнал на прекращение учебы, и сделал это. А представитель императора прибыл, вышел на связь. Так незаметно, всего-то тяжелый авианесущий крейсер, 3 эскортных, все с эмблемами гвардии, и яхта посланника. Пришлось самому посещать его борт, бот использовал. Передал что нужно, к слову тот неплохо разбирался в теме, убедился, что получил нужное, и расстались. Те сразу отбыли, а я дальше учиться. И забыл сказать, про игнорцев помнил, я их сдал еще когда прилетел на станцию, через контакт владельцев, ИСБ станции их судно взяло штурмом. Не зря, рабов там хватало, старые привычки не отбросили, тут людей ловили и вывозили на судно. Так что все у них отобрали, посадили на суда, что вглубь фронтира идут и отправили прочь. Нормально, доволен. Сначала с наложницей покувыркался, заодно узнал, что моих шахтеров пока нет. Потом на станцию гиперсвязи, оставив девушку нежиться в ванной, полюбила она ее. Там выяснил, что шахтеры вполне удачно разгрузились, деньги на счету, я уплатил налог и снял их. В общем, схема старая, но рабочая. А вот возвращение в док притормозилось. По мне 3 группы захвата работали, причем 2 знали друг о друге, недобро поглядывая на конкурентов. Это сначала я проскочил, да и засек 2 группы, потом еще одна подтянулась. Неплохо так, своего диверсанта я отправил на дело, еще когда лег в лечебную капсулу на обучение. Пока отклика от него нет, да и рано еще. Задача проникнуть в жилый модуль и взять все движения у нуроласки под контроль. Я собирался избавиться от него, не желаю иметь недоброжелателя за спиной. Его помощник, тот самый, что дешифратор прислал, тоже будет под контролем. Когда нужно, нанесу удар. Пока вот так, ну и пока было время, кстати, как раз мои шахтеры вышли из прыжка и тянули к парковке, чтобы меня забрать. По пути мои суда зашли к топливному терминалу, на заправку. Так вот, на нашей станции нужных корабельных модулей не было, а нужны те, что для военных крупных кораблей, хотя и крейсерского класса. Так я через станцию гиперсвязи побегал по другим, отправляя запросы, и нашел мостик в полном сборе для тяжелых крейсеров 8-го поколения. Однако, ну он явно снят с разбитого корабля Централов, хотя оборудование все в порядке и даже искины взломаны. Хотя оборудование щита сгорело, нужна замена, остальное в сборе. 1,5 миллиона, да вообще нормально. У того же торговца нашел 4 маневровых двигателя, 2 разгонных, 3 реактора, 6 орудий среднего калибра, 2 крупных плазменных, 2 туннельных пушки в полном сборе, с башнями, и 2 средних пусковых. Похоже, все, что уцелело, сняли с разбитого крейсера 8-го поколения. Гипердвигателя не было, а ресурс того, что было, мне вполне нравился. Так что не просто бронь наложил, а выйдя на торговца, оплатил, нанял судно и через 2 недели мне доставит заказ. Доставка за счет торговца. Бонусом, этот заказ вышел на 17 миллионов. На адрес моего дока шел. Если не вернусь с копа, подождут. Это было отмечено в договоре. На этом пока закончил. Нашел боевую группу СБ, нанял, и те довезли до летной палубы. Оттуда на наемном челноке к ящерице и снова игры в кошки-мышки с преследователями. В этот раз с трудом. Преследователи выходили в тех системах, где еще мы были, перед самым прыжком и поволнением в гипере, понимали, куда мы прыгаем, высчитали, но скинули хвост, пройдя систему с тяжелой навигацией, так и добрались до нужной системы, пока пустой. Да, сюда я проверил, всего один гипермаяк и один диверсант седьмого поколения, оба от игнорцев, их производство они, значит, в системе ВАРМ еще есть это братья, это тут в системе в наглую закидывают, поймут, что это обречено на провал, и могут закинуть уже в системе Скайт, когда разгружаются суда, и перехватить, пока те за мной летят. Вполне версия, поэтому и нужно стеречься. Ну а так прибыли, убрали несколько астероидов, что вскрыли вход в коридор, и к месту залежей дорогой руды по очереди пошли, работали с двух сторон, чтобы не мешать друг другу, по очереди, пока один отрезал камни, и отводил в сторону, резал на мелкие, отправляя на мельницу. С астероидом работал другой, тоже отрезал и уводил куски в сторону, дорезая их. Нормальная практика, и заметно, что мои пилоты уже куда увереннее работают. Некоторые опытно работали. За трое суток оба справились, так что покинув систему, попрыгав по соседним, и вот так двумя прыжками до ВАРМ. А вот оба шахтера не задержались. Нет, не дадут им уйти, куда бы ни прыгнули, чую я, сюда с глушилками ждут. Конечно, все системы не перекрыть, но в соседних уверен ждут, ретрансляторы связи раскидали, как наши начнут разгон, в той системе заработает глушилка и выдернет наших сразу, бери их тепленькими, может шахтерами пилоты становятся и неплохими, на среднем уровне, но не бойцы, это точно, и дроидов дал для их самоуспокоения, те мне их сдают, когда летят на Скайт, чтобы не отобрали, поэтому решил поступить по-другому, в систему Скайт как раз улетало два военных крейсера Империи, я договорился со старшим офицером этой пары, оплатив услугу, и под охраной двух крейсеров, мне это миллион стоило, те направились на Скайт, а вот вернутся те не сюда, точку встречи я сообщил Фелиции, а я купил судно, среднее, но не чистый грузовоз, а специализированный рудовоз, как раз судно для дела, и оно уже ждало в системе ВАРМ, вполне новое, четвертого поколения, покупкой и оформлением мой адвокат занимался, она за это личную премию в 50 тысяч получила, так что я принял его, сменил коды, оплатив пилоту-перегонщику доставку, и тот отбыл. Кстати, с двух шахтеров едва ли на треть заполнит рудой одну цистерну, а ведь таких цистерн у судна 4. Думаете, это все? А нет, то грузовое судно тут, и я принял доставленные корабельные блоки и вооружение. Прямо в док заталкивали, а из киндока, используя инженерных универсалов и трех наличных погрузчиков, принимал. Так ладно это, я все блоки с крейсера продал, даже уже мостик извлекли, у Искина мой приказ был. По сути голый корпус крейсера остался, все продал этому же торговцу. Тот еще корпусом своего судна заслонил мой док, чтобы туда не заглядывали кому не лень. И так уже двух дроидов-диверсантов перехватили, что через открытые створки пытались в док попасть. Так что на треть где-то отбил затраты. А эти ходовые блоки и пушки, цена неплохая. Как закончил, сразу в центр сертификации, за остаток дня сдал на пилота малого корабля и погонщика. Меня охранял спецназ СБ, частная оплата охраны. Ну наконец смогу своих боевиков девятого поколения по полной задействовать, подчинялись полностью. Я еще 3 часа в капсуле боевого тренажера поработал. Там были карты тренировок погонщиков. Опыт нарабатывал, все же 5-й ранг баз. Больше сил не было, спать пошел, ночь уже была. Наложница спала, не ждала меня, я ранее ее выпустил. На 2-е сутки, я сдал экзамен на пилота среднего корабля. Все, я имею полный доступ в рубки средних кораблей. После этого на 6 суток учиться, знания врача окончательно поднял, и кстати сдал на сертификат, 3-й ранг получил. Так что также медлить не стал, проверил рудовоз, тот буквально нашпигован разным спецоборудованием. 32 единицы, 3 часа чистил. Так пока чистил, еще набросали. Я не против, это деньги. Ничего, почистил и вот так пошел на разгон. Правда остановил его, я челнок купил, на сцепке рудовоза держу. Облетел судно, найдя все же гипермаяк, прибрал, отключив, и вот разгон, но не в ту сторону, куда собрался. Ничего, попрыгал, скинул с хвоста преследователей. Сложнее всего с двумя крейсерами. Они быстрее моего рудовоза. Но патруль Империи, как раз наткнулся при очередном выходе, их спугнул. Я рассчитывал прыжки, так и добрались до системы, где назначил встречу. Благо оба шахтера были тут, терпеливо ожидали. Уже вторые сутки висят. Проверил их на сюрпризы, три штуки было, включая один гипермаяк. Забрал, и полетели туда, где мы копаем. Хвост был, отлеживали от места встречи с шахтерами. Ушли через выработанное астероидное поле, через туннели. Пока те прыгали на другую сторону или пытались за нами идти, мы перешли поле и ушли в прыжок. Так и добрались. Я на борту судна жил. По сути, учил базы в лечебной капсуле, что забрал из ремонтного дока, а шахтеры мои работали, как заполнит трюм, подходит. Тут уже я рубки ждал, запускал оборудование и руда под мощными потоками воздуха переправлялась в цистерны рудовоза. Так и работали. Почти месяц мои шахтеры заполняли цистерны. Причем, одна для дешевой руды, потому как прокладывали туннели к другим залежам, а руду, перемолотую, сбрасывать в космосе нельзя, штрафные санкции такие, не передать, волей-неволей приходится на сдачу увозить, потому и выделил одну, ничего, зато прорыли туннели к нескольким нужным астероидам, потом эти туннели спрятали, закрыв камнями, оба шахтера тоже груженные ценной рудой, у меня в трех цистернах такая же, и в одной дешевая. Только она, с другой не мешал, так что разогнались и ушли в прыжок. Как ни крути, а придется самому посетить систему Скайт. Мог бы нанять пилота, чтобы ждал в очередной точке, но это все ненадежно и опасно. Хочешь сделать хорошо, делай сам. Сам путь занял 8 дней. Я рассчитывал маршрут, отправляя файлы Фелиции и Игорь. Те раньше уходили в прыжки. Потом я за ними, но у меня гипердвигатель мощнее. Я почти на час раньше их выходил и поджидал. Потом новый прыжок. По сути, три прыжка, мы в стороне границу пересекли, а тут уже прыгнули к Скайт. Лечебную капсулу убрал в защищенный контейнер, чтобы сканерами при проверке не высветили это запретное оборудование. А там проблем нет. Сначала оба шахтера встали на разгрузку. Получили премии по 50 тысяч и 2 недели отдыха, могут родных навестить, а потом уже и мой рудовоз занял приемник перерабатывающего завода на 3 часа. Пока всю руду из всех цистерн не перекачали в свои, общая сумма 112 миллионов. По 40 миллионов из 3 цистерн и 2 миллиона за дешевую руду. Налог сразу уплатил, и направился к разгонному коридору. Меня так никто и не остановил, похоже, не засветился присутствием, что радует. Сеть моя тут не светилась, хотя номер ее той старой, инженерной 5-го поколения поставил. Я сделал 2 мелких прыжка в разные стороны и дальний до Варм. Добрался без проблем, оставил рудовоз на парковке и сразу в центр сертификации, где у 3 корабельных инженеров, а заявку подал еще на парковке, и почти сразу время назначили, через час, поэтому не в док, проверить имущество, а на экзамен, и смог за 5 часов сдать экзамен на инженера по кораблям, получив метку на ауру. Уф, теперь займусь крейсером, потом минимум у него для сборки есть, остальное докуплю. Посетив док, убедился, там порядок, хотя атаки спецдроидами продолжались, 5 пленили. Поставил сразу на взлом, проверил все, и выяснил, что в ангаре оба боевика взломаны. Пришлось использовать дроидов 9-го поколения, ТМ-глушилками их долбанули и пока те на перезарядке, отключили и тоже на взлом поставили. Это еще кто такой наглый? Стал разбираться, оказалось, игнорцы. Мои диверсанты, что работали на станции, их было 5, уже вычислили их, сдал СБ станции. И те и штурманули. При этом случайно пострадал Нур-Ласки и его помощник. Погибли оба, бывает такое. Немалое наследство отошло семье Нура, но это их дела. Сам я закачал на сеть базы программиста и хакера, и начал учить, да отрабатывал боевку в виртуальной капсуле. Занимался этим всем, учебой и тренировками до прибытия моих шахтеров, не так и много, если честно. Пилоты уже отдохнули. Причем, прибыли не одни. Доставили пилота для рудовоза, нанял универсала, как и я. За это время, используя знания инженера, ночами учился в капсуле, а днем работал. Заказывал корабельные блоки 7-го и 8-го поколения на разных ближайших станциях, вооружение, и мне доставляли на Варм. Так что крейсер оживал, уже мостик развернут, реакторы работали, еще один ставил, с линкора, а размером как мои Т-3, модели разные. Но в этом и есть работа инженера такого уровня, как я, совместить несовмещаемые. Многие блоки, при всей унификации Содружества, совместно вплотную работать не могли, иногда их возможности падали на 50%, а я чуть не до 120 поднимал. По сути, когда мои шахтеры прибыли, осталась мелочевка, но крейсер готов. Даже нужной марки дополнительные маневровые двигатели нашел и мощное оборудование защиты с тяжелого линкора шестого поколения. Встало неплохо, развернуло и запустил. Проверю позже. Неплохо бы крейсер на ходу попробовать. Пушки его, но практически пока невыполнимо, отсутствовал жилой модуль, да и немало дроидов требовалось. Я часть купил, бытовые, технические, даже полноценный инженерный комплекс, восьмого поколения, немало денег ушло, но пока крейсер не готов. А тут прибыли шахтеры, так что те встали на парковке рядом с рудовозом. Я познакомился с пилотом, это оказалась девушка. Да ладно это, она была старшей тетей Фелиции, которой я и дал задание найти пилота на рудовоз. Ну в принципе выполнила, а то что работник ее родственница, не так и важно. Рабочий договор с Милой Нот был подписан на полгода. После проверки судов, совсем обнаглели, почти 16 гипермаяков, плюс 5 десятков дроидов. Черт, это какие деньги теряют те, кто пытался нас взять. Все это не дешевое оборудование. Хотя пусть их, я раз в 3 дня проверял рудовоз, немало трофеев добыл, что на него закинули. Пока пилоты отдыхали неделю на станции, я закончил с крейсером. Мне как раз доставили роскошный жилой модуль с крейсера дальней разведки, там все сделано для долгих автономных полетов, даже живой парк был, с озером. Тут я тоже все вернул. Кроме растений, деревьев и воды, буду на какой планете, то добуду и разверну, а пока что есть. Так что 2 недели ожидали мои шахтеры. Ну а что, деньги капают, они на зарплате, а не на проценте. Протестировав все системы корабля, я понял, что он готов, ведь модернизируя многие системы, убирая программные закладки или костыли, я поднял его до 10-го поколения. К тому моменту все базы хакера я поднял в 4-м ранге, но пока не до них, и базы пилота боевого корабля, частично до 5-го, но остальные 4-го и 3-го. Учиться нужно. Новейшие капсулы, да и капсулы 2 военных тренажеров, в развернутый мидбокс крейсера убрал. Тут 12 капсул, все 8-го или 10-го поколения. Я под себя делал игрушку, и надо сказать, крейсер мне очень нравился. Вот так задом выводя его из дока, манипуляторы отпустили тушу, и вывел наружу. Мощный боевой корабль, думаю, поразил многих, особенно шапки башен туннельных орудий на броне. Не у всех тяжей они стояли, считалось, что это оружие линкоров, а тут 12 башен имелось, из которых 2 с тяжелыми орудиями. Док был заперт, я проверил, никто внутрь не успел проникнуть, пока я корабль выводил. Дроиды и скины взяли его под охрану. Стоит сказать, что молчание императора уже беспокоило. 2 месяца ни слуху, ни духу. А буквально вчера, за день, когда решил, что буду проверять крейсер, пришло сухое письмо из канцелярии. Мне поднимали звание дворянина до шевалье и осведомлялись, когда прибуду на столичную планету для торжества. Взяв 2 месяца, с запасом, и подтвердил, что буду лично, и отправил ответ. Его подтвердили. Ждут. Даже интересно, как меня там встретит. А пока же, получив маршрут, прихватив 3 своих судна, двинул в соседнюю систему. План прост: пострелять по астероидам, настроить все вооружение, 16 пусковых, 10 средних и 6 больших, уже были ракеты. По одной пущу. Как настрою систему наведения, ее обязательно нужно проверить. Дальше проверяю магическим сканером все 3 судна, да и мой крейсер, и летим на новую добычу руды. Там еще 3 раза заполнить наш рудовоз, и ту систему мы от интересного выработаем. Там и других ценных руд хватало, но самой дорогой уже не будет. Что ж, начинаем. Преследовать нас пытались, но дальнобойные туннельные пушки превратили в конфетти 6 любопытных, и интерес сразу пропал. Поняли, что шутить я не буду. Так и добрались до нужной системы, и под охраной моего крейсера пошла работа. Пока тут кроме нас никого нет, хорошо. И да, я поставил маяки, показывающие, что поле занято. Если вернемся и тут кто-то будет копать, то ему конец. Это если бы ковать начнет, а не улетит добровольно, передав нам нашу руду. Тогда отпущу. Месяц копали, на броне рудовоза 16 больших контейнеров, и их заполняли рудой. Даже чуть больше месяца вышло. Я много времени проводил в капсуле. Крейсер автономно вел охрану 3 судов и всей системы. Я еще скрытую систему слежения установил, купил на варм 5-го поколения, пригодится. Сверну, когда закончим в этой системе копать. Если что, и скины поднимут, Те вполне разумные и сами могут принимать решения. Я включил опцию саморазвития. Те познавали мир. И скины были 9-го поколения, хотя мостик 8-го. Купил такие. Вот так закончив, полетели к ближайшей пиратской станции. Да та самая, где я часто бывал. Кстати, часть модулей для крейсера тоже тут купил. Да она самая ближайшая. Добрались нормально. Так у диспетчера попросил отдельное место для стоянки, без соседей, и получил ее. Оба моих шахтера охраняли рудовоз, как и крейсер, а я дистанционно вышел на владельцев и скинул список товара, что имею. Общая сумма, за 236 гипермаяков, 157 дроидов-диверсантов, 116 взломщиков и 36 дешифраторов, 487 миллионов, без торга. Те не отказались, брали половину, я так понял. С наличными средствами напряг был. Их представитель прибыл и забрал то, что те выбрали, прислав мне ранее список с отметками обратно. Успел приготовить. На остальное бронь наложили. Как я понял, самые дешевые дроиды те продали торговцам из своих, что на подхвате, в две цены, и набрав нужную сумму, выкупили у меня остальное. Так что я имею на банковских чипах почти половину миллиарда, да еще около 30 миллионов потратил на покупку дроидов и баз знаний. Два абордажных комплекса 8-го поколения, один противоабордажный 9-го, разные технические, инженерные и бытовые. Даже стюардов брал, расходники к ним, запасные части. Из баз знаний, комплект баз абордажника 6-го ранга, 9-го поколения. Повезло купить военный флайер 7-го поколения в полной оснастке. Броня есть и при оружии, свежая машина. У крейсера небольшая летная палуба была, туда и поставил пока. Чуть позже изучу покупку. Остальное принял, и на взлом пока двумя своими однотипными дешифраторами. Вполне неплохо, но это серый нал. И деньги есть, я проверял, чипы не были с подвохом, проверяешь, а денег нет, хотя до этого проверка показала, что есть. Так что всего два дня пробыли в системе, к слову ни одно предложение о продаже корабля отклонил, и дальше мы, покинув эту систему, прыгнули к Варм, и уже через 3 минуты нас выкинуло из гипера, где ждала представительная встреча, даже усиленная линкором, старье 3-го поколения, таким только на испуг брать, коптит старичок, как только успели притащить, и это точно нас ждали, вышел на связь один недоумок. И с самоуверенным видом велел глушить системы и ждать досмотровые группы. Расстрелял всех. Просто не входя в дальность поражения орудий линкора, я пустил ракету. Она с гипердвижком вышла рядом с пиратами и работала как целеуказание. Пока пираты догадались уничтожить ее, я уже подавил линкор, реактор рванули и расстреливал остальные. А сбежать те не могли, у меня тоже глушилка была, и она работала. Мои суда начали разбегаться после выхода, но я рявкнул им, и те вернулись. Так что оставил около 30 пиратских лоханок, из которых треть была боевыми, покрошив на металлолом. Хорошо проверил корабль, отключил глушилку, и мы ушли в гипер. Добрались до Варм без проблем в этот раз. Понятно, брать крейсер с собой я и не думал. Загнал в док, настроив параноидальную охрану, и на рудовозе пассажиром полетел к планете Скайт. Пока летели, размышлял. А мы так и делали случайные прыжки, скидывая хвост. Думал насчет крейсера, атмосферу я в док не вернул, что позволило использовать боевой щит крейсера, в малой зоне, просто при атмосфере тот нестабильно работает, не под то заточен, зато тут защита позволит реагировать на любое ее нештатное нарушение, какой дроид вдруг проник в док и попытается пробраться на борт корабля, то сразу найдут и перехватят, это дополнительная защита, а так мы 2 суток до Скайт летели, когда нас вдруг принудительно выкинуло из гипера, мой рудовоз первым, чуть позже и оба шахтера были. Мы как раз с пилотом забежали в рубку, где я на экранах сканера обнаружил 3 рейдера, и все, ничего серьезного. Такие против пассажирских судов и шахтеров хороши, новички, наверное. Даже мой рудовоз, в принципе, на равных с ними. Ух ты, 3 трофея в руки идут, выйдя на связь, шло видео, сказал я, и помахал в камеру тем искусственным фаллосом. Как раз мои шахтеры вышли. Реакция была призабавнейшая. Все 3 вдруг рванули в разные стороны, глушилка замолчала, и в течение 10 минут исчезли в гиперпрыжках. Мой пилот хохотал до колик в животе, я же, махнув рукой, вернулся в каюту, а мы дальше полетели, пока не добрались до Скайт. Пока летели, эта история собрала кучу подробностей, но в новостных каналах ролик не вышел. Все пилоты под пунктами о неразглашении. Мне такой шумихи не нужно. Дальше оба шахтера встали на разгрузку, там привычные 12 миллионов, цены на эту руду растут. Потом мой рудовоз, 4 цистерны и контейнеры, в них по сути набиралось на пятую цистерну. Вышло 201 миллион кредитов, легальных денег. Это, не считая те 12 шахтеров, всем пилотам выдал премии по 50 тысяч, новичку тоже уплатил налоги. Дальше что сделал? Велел шахтерам копать в тех системах, что под охраной корпорации, дешевую руду, нечего им стоять, пусть опыт нарабатывают, и выдал в аренду корпорации рудовоз, пока на месяц, не знаю, когда вернусь, так что те начали работать, и пусть работают, а я купил билет на лайнер, до столичной планеты, прямой рейс, хотя судно круизное, брало 3000 пассажиров, королевский люкс взял, а судно круизное не наше, из соседнего государства, королевство Славия, и вот так направился к столице, до нее 9 дней лететь, не близко-то, я просто отдыхал душой и телом, в тренажерных залах бывал, гражданских тренажерных капсулах, тут кстати обнаружил капсулу, где ставили фехтование на высокий уровень, дворянское оружие, шпаги, рапиры, сабли, даже мечи, купил у Старпома свежую базу знаний 5-го ранга, по бою на холодном оружии, в королевстве просто культ этого оружия, неудивительно. Так что залил и учил, и отрабатывал в капсуле, к ней солидная очередь, и хотя таких капсул на борту ровно 10, все равно очередь была, а базу я успел поднять до 3-го ранга и неплохо тренировался, ну и взял контакты фабрики, где производят такие виртуальные капсулы, хочу себе заказать, на крейсере поставлю, однако мы прибыли, ни с кем интрижек я не заводил, а зачем, меня моя наложница полностью устраивала, со мной летела и отдыхала. Так что тренировки и все доступные развлечения на борту лайнера, вот как время проходило. Покинул лайнер я один, наложница в хранилище, пусть гадают куда пропала, я записал ее как плюс один, то есть со мной та, без документов. Вот так покинул борт судна, а оно стыковалось с орбитальным терминалом, обычное дело для круизных судов. Вызвал такси и до лифтов, а там спустился вниз, не без интереса за всем наблюдая. На планете день был, тут юга. Тропки, жарко, на улицах аллея из пальм, разница со временем, к которому я привык, небольшая, 3 часа всего, то есть мне придется ложиться спать раньше на 3 часа, а пока день, прошелся по площади, бутиком, купил хорошую и дорогую одежду с климатом, прибрав свой комбинезон для космоса, как раз задумчиво стоял у аквариума, наблюдая как земноводные черепашки, ну очень похожи, как пираньи харчат каких-то осьминогов, тут ресторан, как раз кормили тех, вызвав интерес у публики и прохожих, вроде меня, когда ко мне подошли двое в костюмах, и сверкнули значками, без понятия какими, быстро все сделали, отработанными движениями. «Господин Глазов, вы должны пройти с нами», — сказал один, приказным тоном, — «мы с вами не знакомы, я вас впервые вижу», — спокойно ответил я и вернулся к наблюдению за черепашками, они забавные. Детей хватало, что смотрели за кормежкой, хотя вроде такое им видеть нежелательно, но я смотрю, родители на это не обращают внимания. Завис один из неизвестных. Конечно, мы не знакомы, вы же впервые на столичной планете. И я про это. Откуда долги такие, о которых вы говорите? Я вам ничего не одалживал. Разводилу не разведешь. Идите с Богом. Те снова зависли, я так понял, анализировали наш разговор. Пока старший не тряхнул головой и не сказал, вы должны империи с момента принятия присяги, на вас долг гражданина, и вы обязаны подчиняться спецслужбам, я прощаю этот долг, выставил я вперед ладонь в их сторону, аминь, идите с Богом, добрые люди, те снова зависли, как-то на сотрудников спецслужб те не очень похожи, у них более гибкое сознание и подвешенные языки, хотя молодой явно все понял и просто получал удовольствие от просмотра, не удивлюсь, если еще и писал под протокол, старший вот дуб дубом, погодите, мы представители спецслужб, и вы обязаны нас слушаться, да, представители, ну обычно если люди действительно работают в разных службах, у них есть документы, и они предоставляют их, а мы что сделали? Уже прорычал тот, люблю доводить до белого коленя незнакомых мне людей, особенно таких наглых и напыщенных, как этот индюк, он мне сразу не понравился, впрочем, пусть и не сразу, но догадался, что тот играет и явно рассчитывал на подобную реакцию, профи, показывать, что все понял, я не стал, доиграл до конца, причем на лацканах костюма старшего были видны рисунки, тот был дворянином, а вы ничего мне не предъявили. Мы показали значки. То, что вы руками синхронно помахали, кстати, молодцы, отработанный жест, красиво получилось, для меня ничего не значит. Аплодисментов за талант не ждите. Пока я не получу ваши удостоверения, пока не свяжусь с дежурным вашей службы, пока он не подтвердят ваши данные, я даже общаться с вами не желаю, не то чтобы куда-то идти. И не мешайте мне отдыхать, не портите пейзаж. Может, старший бы и взорвался, но помешал младший сотрудник. Он из нас троих, похоже, тут один не играл и все принял за чистую монету. Мы со старшим оба недовольно на него посмотрели, всю игру поломал. И как их таких набирают? Простейшей проверки не прошел, я еще и тест на интеллект незаметно провел, тот и его провалил. Впрочем, этот сотрудник, что был моложе, как-то быстро и ловко все разрулил, предъявил свое удостоверение нормально и позволил связаться со своим департаментом. Это не ИСП, а АНП, подконтрольная канцелярия императора служба. По сути, работает только на столичной планете и охраняет императорскую семью. Так что проверку те прошли, и у них действительно приказ стоял доставить меня в императорскую резиденцию, в гостевое крыло. Похоже, их правитель решил лично со мной пообщаться. А я уж думал, где отель какой искать, и где на планете можно гражданство наложницы выбить. Да, не так сказал, просто сама зарегистрируется и получит его. Можно как беженка. В общем, оценивал перспективы, а тут эти. Связь у меня своя, купил планшет 5-го поколения на орбитальном терминале. Модель администратора и местный абонемент связи, через него проверку и вел. А так мы дошли до глайдера и меня доставили в резиденцию. ХМ, тут даже открытый бассейн с подогревом был, в тропиках. Видимо, холода тут бывают, потому и подгорев. Встретил распорядитель, заселил в комнате, подали ужин, вечер был, поплавал в бассейне, причем ныряя, и под водой от одного бортика до другого, потом провел бой с тенью, на ножах пока, и спать, ни с кем особо и не общался, это правильно, так и надо, а с утра и пошло действие, работали портной и сапожник, шили дорогой костюмы и сапоги, распорядитель привел учителя этикета и церемониала, оказалось, уже через 4 дня официально получу дворянство, прессу уже известили. Вот этот чел всему и обучал. Кстати, узнал от него, что такое как со мной происходило, огромная редкость. Тот за 20 лет службы всего 3 случая упомнит. Я 4-й. Никого из местных жителей я не видел, про императорскую семью говорю, визуально. Зато магический сканер показал мне немало интересного. Да ничем не отличаются, такие же люди, и сношаются ночами так же. Иногда и не ночами. Так 2 дня и пролетело. Меня не выпускали из резиденции, максимум в парке мог погулять. Вот тут на прогулке, после плотного обеда, лучась довольством, и был остановлен вопросом, прозвучавшим со спины. В нем не было злости, интереса, даже вопросительная интонация едва улавливалась, скорее был задан сухим голосом пожилого человека, я бы сказал, опытного политика. Остановившись, я обернулся, наблюдая, как неспешно ко мне подходит пожилой мужчина в легких белых одеждах, по сути на пороге старости, а вопрос звучал так, почему ты отказался от моей внучки, даже гадать не стоит, что это дед Фелиции, зам наместника, тот самый, что слежку ИСБ за мной устроил и от чего провалилась сеть людоловов империи, а для отца он слишком стар, да и обозначил родство, однозначно дед, этот вопрос растравил все по своим местам, мы с вами не представлены друг другу, ответил я, и развернувшись, направился дальше. Наглец, рявкнул вдруг тот, щенок, ты еще пожалеешь, я же продолжал гулять, старик двинул прочь, теперь отслеживал это магическим сканером, ранее тот был отключен, а император говнюк, просто чтобы сказать, что отклонил помолвку личной властью, тот явно сказал, что разрыв по моей инициативе, скорее всего решил столкнуть нас лбами и посмотреть, что из этого будет, возможно получить какие-то дивиденды с обеих сторон, обычное дело для власть имущих, разделяй и властвуй, хотя мой характер думаю тот изучил, политики на это хорошо заточены, быстро их выявляют, то, что не побегу к нему под крылышко, тут скорее я просто и кардинально решу проблемы, по типу нет человека, нет проблемы, для бывшего жителя фронтира такое действие вполне логично, тогда можно меня прихватить на этом, мол, ты убил старика, мы знаем об этом, и крепко привязать, по сути шантаж. Поэтому старик уходил живой и здоровый, правда отошел метров на 30, когда походка стала неровной, тот зашатался и рухнул на тропинку. Полуобернувшись, Я с удивлением на это смотрел. Честно, это не я. В планах есть устроить ему смерть лекарским амулетом, чтобы не прикопались, но в будущем, не сейчас же, а пока достал из набедренной сумки планшет и вызвал медиков. Мне, когда заселяли, выдали много разных контактов, местных медиков тоже. Вот и сообщил, что произошло. А сетью я принципиально на территории не пользовался. Впрочем, думаю, местные быстро выяснят, что та не соответствует заявленной, что у меня официально стоит, в карте в ПИ записано. Медики прибыли быстро, в белых комбазах, на глайдере, со всеми обозначениями. Они настоящие, это точно, так что дальше пошел гулять. Меня не особо интересовало, что происходит, так позабавило, что было, и не более, вот так и закончил прогулку. А вечером вызвали к императору. До начала церемонии осталось двое суток. «Добрый-добрый», — отмахнулся император от моего приветствия. Кивнув своим мыслям, я подошел к его массивному столу. Тут стул со спинкой стоял, из гарнитура стульев, что у стены в ряд стояли, и, сев на него, закинул ноги на столешницу, расслабился в этой позе. Тот несколько удивленно на меня посмотрел и спросил: «И что это было?» «Ну, нам, плебеям, все едино, если с нами по-свойски, то и мы ведем себя как дома». «Ноги на стол кладешь?» — с интересом уточнил тот и, взяв указку, столкнул мои ноги со своего стола. «А как же? Поза называется, господин дома, наложницы, ублажайте меня, надо будет запомнить», — отсмеявшись, сказал император. Все же поломал я ему план встречи, на что и рассчитывал. Тот пытался сделать строгий вид, чтобы вернуться к прошлому состоянию, но я не дал, стал покачиваться на двух задних ножках стула, пока не грохнулся на пол. Император вызвал слугу, и тот просто забрал стул, так что пришлось стоять, как какому-то просителю. «Ни капли чувства страха или уважения», — вздохнул тот. «Ладно, ты в курсе, что произошло с Нурамнактом?» «Да, я догадался, что тот старик из Нактов, когда стал спрашивать, почему я от его внучки отказался, с чего это его так возмутило. Семья Нот сейчас в тяжелом финансовом положении, как раз по вине главы семейства. Проиграл на бирже, поверил не тому брокеру, который потом сбежал к игнорцам. Это была месть. Другой дворянской семьи наняли опытного афериста. Мои следователи уже все выяснили. Им еще лет 20 отдавать долги. Думаешь, почему его внучки и внуки не прожигают жизнь, а работают? Фелиции повезло, неплохое место нашла. Даже тетушку подтянула. Из пилотов она одна свободна была. Как раз военный контракт закончился, продлевать не стала. Пилотом крейсера была. А тут глава узнал, какие суммы ты зарабатываешь. Это он еще не знает про средний док и ангар на вольной станции Варма, и решил прибрать перспективного зятя к рукам. Кстати, мне все же интересно, почему отказался, хорошая же девица. Не будем об этом. Просто нет, и все. Странно, ты точно по женщинам, мои люди фиксировали тебя с ними, да и блондинка рядом с тобой в последнее время часто мелькает. Внучка Нот тоже блондинка, значит, дело в другом. Ладно, не буду выяснять. Вопрос стоял, что произошло с главой семьи Нот после вашего разговора. Наверное, я был категоричен в своем решении и отказе. Старик явно не был со мной согласен, но спорить не стал. Я медиков вызвал, когда он упал. Надеюсь, они успели. Мозг мертв, был использован редкий яд, 4 компонента. Что ты об этом скажешь? На подставу похоже, сказал я и, осмотревшись, направился к стене и, подхватив один из стульев, вернулся к столу и сел. Теперь ряд у стены, с пустым проемом, выглядел не так презентабельно, как выбитый зуб. Император с интересом за этим следил, а когда я сел, вздохнул, типа, такого не исправишь, и уточнил: думаешь, подстава? Да уверен. Только вы не сказали, что со стариком. Медики быстро появились, должны были в капсулу положить, яды такие убираются и тело оживляют. Оживили уже, и глава семьи Нот жив, только ничего не помнит. Память чистый лист, сейчас его в императорской клинике лучшие специалисты изучают. Так что там за подстава, почему и для чего не знаю, но факт. Кто-то хотел подставить, и раз физически пострадал не я, то играли против меня. Выяснить это не особо сложно. Кто дал доступ на территорию дворцового комплекса, тот и соучастник. Вряд ли сам автор иди так светится. Энда, вообще-то доступ дал я, по рабочим вопросам. Или ты меня подозреваешь? Ну как можно? Активно кивая, ответил я. Кто же на вас подумает? Наглец, повторил тот, в который раз уже слышу. Ладно, следователи работают, будем выяснять. Пока известно, что тот уже отравленным на территорию комплекса пришел. К слову, что у тебя за нейросеть стоит? Это точно не бывшая инженерная. Ученого, девятое поколение, пожал я плечами, не особо и думая скрывать. И не боишься, что удалят? А вы не боитесь на месте столичной планеты астероидное поле обнаружить? Я мстить буду. Хм, даже так, учту. И своим спецам скажите, чтобы дистанционно не долбились в мою сеть, пытаясь подключиться. Для меня, конечно, это шикарная практика по противодействию, но за 2 дня уже поднадоели. Обязательно. Хм, молчишь, не хочешь спросить, что по той информации, что передал мне? Ну а что, портить интригу? Шевалье дали, как и говорили, значит, все получилось. Получилось, проворчал император. Уже 6 червоточин работают, научились точно выводить куда нужно, 3 испытательные, другие ведут в глубину фронтира, куда лететь 3 месяца на самом быстром нашем корабле. Там нашей дальней разведкой обнаружена планета, а в червоточине всего 4 часа. Планета шикарная, курортного типа, уже началось освоение и заселение. Пока тайное, 2 недели идет, флотские и армейцы работают. Сам вчера с этой планеты вернулся, любопытничал. А что сказали главы других государств? Я невольно хохотнул, видя, как скривился мой собеседник. Утаить такое невозможно, подтвердил тот. Изучают, берут технологии, чтобы скопировать. Моя империя за счет этого немалые бонусы от централов выбила. Одно стало ясно, червоточины хороши на большие расстояния, там, где прыжок несколько дней идет, можно и без них обойтись. Однако перспективы они открывают действительно шикарные. Скоро по всем новостным каналам это объявим. Пока решено попридержать информацию. Теперь по ней. Откуда она у тебя? А я помню, пираты же мне память выжгли. Подогреваю, что задавались теми же вопросами. А раз я говорю на том языке, что на планшете был, соответственно логично предположить, что я из того государства. От пиратов, уже когда память мне скачали и удалили ее, узнал, что меня сняли с разбитого судна, они же и расстреляли, незнакомой конструкции. Дальше, видимо, сняли все ценное, и после этого я гулял по рукам разных хозяев. 3 точно было. Даже в шахтерской корпорации Игнарцев поработал. Там сбежал, освободился, и вот сижу перед вами. Информативно. А откуда планшет взял? А вот это интересно. Нашел в вещах 3 парнишек, что похитили меня у нового владельца. Тот вез в медотсек пиратской станции поставить сеть. Меня тогда ее лишили. Причем, думали, что убили меня, подавитель торговца вырубил, а меня, похоже, убил. Так их медицинский анализатор показал. Однако очнулся у них в ангаре, вырубил их голыми руками. А когда собирал трофей, то и нашел его. Чем-то родным повеяло. Открылся отпечатком пальца. Там замок такой. Все обыскал, но больше ничего не было. Парней я просил. Сказали, что выкрали его с грузом на автоматической платформе курьера. Вот такая история. Занимательная, легко согласился тот. Впрочем, дальше уже не общались. Тут работала контрразведка империи, да по мне настоящие зубры в званиях полковников и даже один генерал работали. Все в подробностях, чтобы описал. Вот и описывал. В большинстве, конечно, неправда. Процентов так 99, только как от пацанов тех бежал. И описал правду. С ночевкой, так 2 суток опросов и шли, и случайно узнал, хотя думаю специально мне информацию слили, как будто оговорились, что и централы мною интересуются. Думаю, те быстро узнали, сидя на всех линиях связи, включая секретных и защищенных, что я передал, даже до прибытия моего планшета к ученым, с передачей им на изучение. Ну и с интересом отлеживали, что это такое. Вот, наверное, удивились, что технологии стоящие, а теперь со мной желали пообщаться. Зная наглость централов, уверен, что будет похищение. Не сейчас, так позже. Увидим, что из этого выйдет. Главное, мне намекнули об этом, все остальное это мое дело. А хотел ту яхту купить и на скайт, теперь лучше билет куплю на простое судно. Его не жалко, дам возможность похитить. Ну а дальше официальная церемония награждения, что освещали СМИ, неожиданно. Кроме вручения патента дворянина, карту в ПИ уже заменили, в золотистом цвете с обновленными данными выдали, от императора был сделан подарок. Небольшое поместье «Малые пруды», всего в 100 километрах от столицы, тут на столичной планете, известное местечко, а также награжден орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Орден не боевой, скорее выдается чиновникам или простым гражданам за помощь империи. Статус этой награды таков, что позволяет некоторые вольности. Одна из редко применимых, например, использовать оборудование и технику высоких поколений. Моя сеть 9 под это определение подходит. А неплохо, я оценил. Был и торжественный банкет, а с утра меня выселили из резиденции. Получил, что хотел, можете идти вон. Впрочем, на служебном глайдере резиденции меня отвезли в поместье. Милый дом в 3 этажа и роскошное поместье. Пруды действительно оказались прудами, их тут было 26. Также тут был заповедник и выращивали разную рыбу, что подавалось на стол домов многих известных семей. Еще поместье туристическая точка для туристов, гуляют у прудов, кормят рыбу и водоплавающую птицу, что тут также живет. Так что познакомился с рабочими, управляющим, официально вступил в права владения, и все. Регистрация уже на мне, долгов на поместье нет, хотя чистая прибыль с него небольшая, едва 500 тысяч в год. Именно прибыль, деньги на хозяйство и оплату зарплат с их не берется, это статья расходов. Счет в банке столицы я уже открыл, туда и будут поступать средства, счета с которыми работает поместье, переоформил на себя. Так что я неделю жил в поместье, столицу часто посещая. В гараже поместья было 2 глайдера, вот и использовал их. Причем не сам, у меня был личный шофер, что и возил. Да и почему нет, побарствуем. А тут купил билет на судно, грузопассажирское, как раз летит прямым рейсом на Скайт. Туда скоро прибудет заказная мной капсула виртуального тренажера по фехтованию. Заказал уже будучи дворянином, что и позволило взять такое поколение. А выше не было, других попутных судов не нашел, специально логи поисков оставлял. Если меня отслеживают, я искал лайнеры, но не повезло с ними, когда прошел вызов из канцелярии император. Меня затребовали к нему самому, глайдер уже выслали. Об этом сообщил управляющий, те через него на меня вышли. Моя-то сеть не фиксировалась ими, внешняя связь отключена, а планшет я в спальне забыл. А так эту неделю меня особо не трогали, только был в дворянском собрании столичной планеты, приветствовали нового дворянина. Император был, поздравил, час пробыл на банкете и ушел, традиция. И да, раз я поместье тут имею, то числюсь за столичным дворянством, не Скайт. Также представители прессы часто посещали, больше моего отдыха никто не портил. А так на служебном глайдере доставили на территорию дворцового комплекса и после недолгой прогулки с сопровождающим, завели знакомый кабинет императора. Глянув на пустые стены, ряда стульев там уже не было, и перед столом хозяина кабина пусто, я подошел к нему, с интересом оглядываясь. Хозяин кабина был тут, рядом с ним 2 советника в креслах сидели, одного знаю, уже общались, второго нет. Так что поздоровавшись, и снова осмотревшись, подошел к диванчику в углу, попытался приподнять, нет, тяжелый, да и прикручен, после этого стал волоком, со скрежетом и скрипом, тянуть журнальный столик по паркетному полу, хотя мог поднять и перенести, к столу. Вот так дотащив до стола императора, сел на столик, и вопросительно посмотрел на того. Причем за всем, что я делал, не без интереса наблюдали все 3 и не мешали. Впрочем, акцентировать на этом внимание император не стал, только озвучил свои мысли. «Ты долгое время жил на планете, не пугает открытое небо, как любого жителя фронтира. Хорошо плаваешь, в бассейне под водой проплыл за раз 50 метров. Нет почтения к монахам. Умен, принципиален, честен, всегда добиваешься своего. Осторожен, исполняешь законы империи, но только на территории империи, когда тебе это нужно. Расстрел 30 пиратских кораблей было, там погибло несколько тысяч, но добивать не стал, просто ушел. Какого поколения крейсер, а то мои эксперты теряются во мнении. Поднял до 10-го. Инженер со знаниями по 9-му поколению технологий. У меня есть такие спецы, знаю, что от тебя ожидать с такими знаниями. Можешь не отвечать, вижу сам. Да, не материал для вербовки спецслужб. В общем, мои аналитики до сих пор с тобой работают, столько интересного. 2 даже научные работы по тебе начали писать. Интересный материал для исследования, как они тебя называют. Удивлен, да не особо. Зря что ли столик тянул, чтобы им больше работы было. Значит, знаешь об этом? Конечно. Хорошо, тогда не будем медлить, а перейдем к делу, по которому я тебя вызвал. Завтра вечером пройдет твое обручение с дочкой моего советника, присутствующего тут графа фон Шульца, адмирала флота в отставке. Опять за свое, чем вам мое положение холостяка не угодило. Мол, пожил счастливо, хватит, женись, наших женщин это бесит. Ну конечно, чего парню в холостяках ходить, давайте ему жизнь испортим, поженим. Впрочем, шутка не зашла, все с серьезным видом смотрели на меня, будущий тесть тоже, так что вздохнув, спросил, как она хоть выглядит. Надеюсь, мужчин до меня не знала, это принципиально. Судя по тому, как поскушнело лицо одного из советников, это он будущий тесте вопросом я попал в саму точку. Да тут по столице слухи о загулах дворянской молодежи так и ходит. Она надо мне такую оторву, лицо императора посветлело, похоже того что-то озарило. Я сразу догадался о чем тот, впрочем, мысли свои и догадки о Фелиции озвучивать не стал. Насчет твоих вопросов ничего не знаю, но эта девушка из достойного древнего дворянского рода. Ваши дети точно будут приняты в высшем свете. Это моя личная просьба. Ну я не могу отказать вашей просьбе. А вопрос можно?